Глава 13. Не называй меня курицей. «Соловей, сукин ты сын!» Марик шагнул вперед и сгреб его в медвежье объятия. 23 года! 23 года я думал, что ты сдох где-нибудь в канаве!» Соловей хлопнул его по спине так, что у обычного человека затрещали бы ребра. «Я думал, что тебя давно какой-нибудь аристократ прирезал за острый язык». Он отстранился и оглядел Марика с головы до ног. «Эх, капитан, а седины-то прибавилось. Помнишь, как ты нас гонял на рассвете по плацу? Быстрее, ублюдки, враг ждать не будет! Помню, как ты блевал в кусты после первого марш-броска. А ты помнишь, как я тебя из-под обстрела вытаскивал под Ригой? Ты мне это еще 20 лет будешь припоминать. До конца жизни, капитан, до конца жизни». Они снова обнялись, хлопая друг друга по спинам. Я стоял рядом с открытым ртом, пытаясь осмыслить происходящее. Мой суровый, дисциплинированный капитан гвардии и этот пьяница-балагур служили вместе, в одном подразделении, во время каких-то прибалтийских войн. Как же тесен этот мир! Засыпкин наблюдал за обнимашками, и по его лицу было видно, что день явно пошел не по плану. Совсем не по плану. Примерно как если бы ты купил боевого коня, а тот, при виде врага, лег на спину и начал требовать почесать пузико. «Соловяй!» — голос магистрата сорвался на виск. «Хватит обниматься! Выполняй свою работу! Я тебе за что деньги плачу?» Соловей медленно повернулся в его сторону. «Петр Степанович», — сказал он задумчиво, — «а знаешь что?» «Что? Иди-ка ты нахрен!» Тишина на площади стала почти осязаемой. Даже Сизый на помосте заткнулся и вытянул шею, боясь пропустить хоть слово. «Ты мне никогда не нравился», — продолжил Соловей тем же задумчивым тоном. «Жадный, трусливый, с замашками крысы, которая возомнила себя львом. Я терпел тебя, потому что платил ты исправно, и работа была не пыльная. Но заставлять меня поднять руку на моего бывшего командира...» Он покачал головой. «Нет, Петр Степанович, не существует таких денег». Засыпкин побагровел так, что я всерьез забеспокоился о состоянии его сосудов. «Ты понимаешь, что делаешь?» Он ткнул пальцем Соловья. «Я тебя уничтожу! Ты в этом городе больше не найдешь работу! Ни один трактирщик не нальет тебе кружку пива! Ты будешь...» «Работать на меня!» — сказал я. Все замолчали. Засыпкин, Соловей. Толпа вокруг. Марик бросил на меня быстрый взгляд, но промолчал. Умный человек. Понимает, когда надо поддержать нанимателя, а не задавать вопросы. «Что?» — выдавил Засыпкин. «Он будет работать на меня», — повторил я. «Боец ранга Би, 25 лет опыта. Знает местность, знает людей. Мне такой человек пригодится». Я посмотрел на Соловья. «Если ты, конечно, не против. Плачу хорошо, кормлю сытно. Да, а убить меня пытаются всего раз в неделю. Скучно точно не будет». Соловей переглянулся с Мариком. Тот едва заметно кивнул. «Знаете что, господин?» Соловей ухмыльнулся. «Пожалуй, я соглашусь. Все равно собирался увольняться». Он повернулся к Засыпкину и развел руками. «Слышал, Петр Степанович? Я уже при деле. Так что свои угрозы можешь засунуть... Ну, ты понял, куда». Засыпкин стоял с открытым ртом. Видно было, как он пытается сообразить, что только что произошло. Пришел забрать Химеру, а потерял и ее, и своего лучшего бойца. И это всего за какие-то 10 минут. «Плохой день, Петр Степанович. Очень плохой». «Аукционист!» — позвал я. «Оформляй покупку. И побыстрее, у нас еще дела». Толстяк засуетился, замахал руками охранникам. Те бросились снимать цепи с Сизова. Засыпкин все еще стоял посреди площади. Потом развернулся и пошел прочь, расталкивая людей локтями. Уходил молча, но спина у него была такая, что я прямо читал по ней все невысказанные угрозы. «Это еще не конец», — бросил он через плечо. «Конечно, не конец», — согласился я ему вслед. «Заходи в гости, чаю попьем». Соловей заржал. Марик позволил себе усмешку. Сизый на помосте захохотал так, что охранники шарахнулись от него в стороны. «Ля, богатенький, а ты мне начинаешь нравиться!» — крикнул он. «Может, ты и не совсем безнадежен?» «Спасибо за комплимент, очень тронут». «Да ты не обольщайся, я тебя все равно прикончу!» После чего врезал крылом по уху зазевавшемуся охраннику, чисто чтобы не расслаблялся. Таверна «Три бочки» оказалась именно такой, какой я ее себе представлял по названию. Три бочки, много грязи, ноль претензий на изысканность. Потолок низкий и закопченный до черноты. Пол из досок, которые, наверное, помнили еще прошлого императора. Мыли их, судя по всему, примерно тогда же. Пахло здесь так, что хотелось перестать дышать. Пролитое пиво, жареный лук, табачный дым и пот десятков немытых тел. В прошлой жизни я бывал в похожих заведениях. Там они назывались рюмочными и закрывались санэпидемстанцией. Зато с клиентурой проблем не было. Купцы в добротных кафтанах придерживали кошельки на поясах. Наемники с мечами пили молча и поглядывали по сторонам. Мутные типы в углу замолкали каждый раз, когда мимо проходила служанка. Пара девиц у стойки демонстрировали декольте и профессиональные улыбки. Словом, приличное место для тех, у кого низкие стандарты. Когда мы вошли, гул голосов резко оборвался. Не стих постепенно, а именно оборвался, будто кто-то выключил звук. Десятки голов повернулись к двери, и я физически ощутил на себе эти взгляды. Неприятное чувство, как будто тебя разглядывают через прицел. Сначала я подумал, что смотрят на меня. Потом, что на Марика, который возвышался за моим плечом, как сторожевая башня. Потом, что на Соловья, которого тут наверняка знали. А потом до меня дошло, что все они уставились на Сизова. И неудивительно. Не каждый день увидишь химеру в ошейнике-подавителе и со взъерошенными во все стороны перьями. Он щурился от света ламп, озирался по сторонам, и на его клюве застыло выражение, которое я бы описал как «попробуй только что-нибудь сказать». Кто-то у стойки присвистнул, другие начали шептаться. Один из мутных типов в углу привстал, чтобы лучше разглядеть. Сизый это заметил. «Чё пялитесь?» — рявкнул он на весь зал. «Голубя никогда не видели! Или ждете, что я вам на голову насру? Так я могу устроить!» Несколько человек поспешно уткнулись в свои кружки. Девицы у стойки захихикали и отвернулись. Мутные типы в углу переглянулись и тоже потеряли интерес. Остальные продолжали смотреть, но уже без прежнего энтузиазма. Когда объект твоего любопытства начинает орать и скалить клюв, любопытство как-то само собой угасает. Соловей хлопнул Сизова по плечу. «Полегче, пернатый. Тут люди мирные. Пришли выпить после работы. Не надо их пугать раньше времени». «Я никого не пугаю!» Сизый дернул плечом, сбрасывая его руку. «Я просто... просто...» «Нервничаешь?» Закончил я за него. Химера развернулся ко мне и уставился так, будто я только что назвал его курицей. Перья на загривке встали дыбом, глаза сузились, когти царапнули по полу. «Я нервничаю!» Он сделал шаг вперед. «Я вообще никогда не нервничаю! Я однажды в одиночку от пяти охотников уходил и не нервничал! Мне арбалетный болт из крыла вытаскивали без наркоза, и я не нервничал! Я с мантикорой наспор дрался, и то не нервничал!» Он вдруг замолк и уставился на свои руки, которые мелко тряслись. «Это от голода!» — буркнул он. «Жрать охота!» «Так пошли уже!» Я кивнул на свободный стол в углу. «А то ты тут всех посетителей распугаешь своим ворчанием». Мы двинулись через зал, и я чувствовал на себе взгляды. Народ в таверне старательно делал вид, что занят своими делами, но при этом косился на нашу компанию так, будто мы были бродячим цирком. Особенно на Сизова, который шел последним и огрызался на каждого, кто смотрел слишком долго. Марик привычно занял место у стены, откуда просматривался весь зал и входная дверь. Соловей плюхнулся напротив, вытянул ноги под столом и блаженно откинулся на спинку стула. Сизый сел рядом со мной, все еще хмурый и взъерошенный, и тут же начал ковырять когтем столешницу, оставляя на ней глубокие борозды. За соседним столом какой-то купец рассказывал приятелям про цены на зерно. В углу играли в кости, и время от времени оттуда доносились то радостные вопли, то ругань проигравших. У стойки девицы хихикали над шутками подвыпившего наемника. Обычный вечер в обычной таверне, если не считать химеры, которая сверлила взглядом каждого, кто проходил мимо. Служанка подошла почти сразу, видимо, решив, что нашу компанию лучше обслужить побыстрее и от греха подальше. Невысокая, крепкая, с усталым лицом женщина, которая за одну смену выслушивает больше сальных шуток, чем девица в портовом борделе за неделю. «Вина», — сказал я, — «три кувшина для начала, мясо побольше и закусок, и вообще тащи все, что есть горячего». Она окинула нас оценивающим взглядом, задержалась на Сизом, который как раз скалил клюв в сторону соседнего стола, и молча кивнула. Через пару минут вернулась с подносом, на котором громоздились кувшин, четыре глиняные кружки и здоровенное блюдо с жареной свининой. Следом другая служанка притащила хлеб, сыр и миску с какой-то густой похлебкой. Соловей сразу потянулся к мясу и начал жевать, держа руками, роняя жир на стол. Марик налил себе вина и сделал глоток с видом человека, который наконец-то добрался до цивилизации после долгого пути. Сизый схватил кружку, понюхал содержимое, поморщился так, будто ему подсунули отраву, и выпил залпом. Потом налил еще и выпил снова, даже не поморщившись. Я не торопился. Сидел, подтягивал вино и наблюдал за Сизом, пока тот методично уничтожал содержимое кувшина. 30 лет тренерской работы в прошлой жизни научили меня читать людей. 1000 учеников прошли через мой зал, от робких новичков до отмороженных уличных бойцов, и каждый второй считал себя уникальным. А на деле все они делились на несколько типов, и Сизый принадлежал к самому сложному из них. Типичный трудный подросток. Громкий, агрессивный, на каждое слово огрызается. Смотрит волком, говорит через губу, всем своим видом показывает «я крутой». «Я опасный, попробуй только тронь». А за всей этой бравадой прячется страх и обида, которые он закопал так глубоко, что сам уже не помнит где. Такие ребята обычно приходили ко мне после детдомов, после улицы, после пьющих родителей. Первые месяцы они огрызались на всех, лезли в драки, нарывались на конфликты. Проверяли границы и ждали, когда их выгонят. Потому что их всегда выгоняли, и так было проще, чем поверить, что кто-то может их принять. Сизый был точно таким же, только вместо детдома у него был ошейник и долговой рынок. Я не знал его историю, но мог догадаться, что там случилось что-то паршивое. Химеры из Союза Свободных Стай просто так в кандалы не попадают. Сейчас он ждал подвоха. Ждал, что я окажусь таким же, как все остальные, что буду его использовать и унижать. И заранее выстроил стену из агрессии и сарказма, чтобы не было так больно, когда это случится. Знакомая тактика, понятная и абсолютно бесполезная против того, кто ее уже 100 раз видел. «Слышь, богатенький!» Сизый выхватил кувшин и налил себе третью кружку. «Давай кое-что проясним. Я тебе не раб и не твоя собственность. «Я — свободная химера из Союза Свободных Стай, и у меня есть права!» Он замолчал и уставился в кружку. «Были!» — добавил тихо. «Были права!» Соловей и Марик переглянулись, и я заметил, как Соловей едва заметно кивнул в сторону. «Пойду проветрюсь!» Он отодвинул от себя обглоданную кость и поднялся, кивнув куда-то в сторону стойки, где та самая служанка протирала кружки. «Там, кажется, девушка скучает. Негоже оставлять даму без внимания». Марик допил вино и тоже встал. «Пойду с ним, проконтролирую, чтобы не делал глупостей». «Ага, конечно, проконтролирует он. Два старых солдата просто решили дать мне поговорить с химерой наедине, и хватило им для этого одного взгляда. Слаженная работа, уважаю». Они отошли к стойке, и я остался с Сизом. За соседним столом все еще резались в кости, и проигравший как раз швырнул кружку об стену с воплем, который услышали, наверное, на другом конце города. Никто даже не обернулся. Видимо, тут такое было в порядке вещей. Сизый сидел, сгорбившись над кружкой, и ковырял когтем трещину в столе. Вся его показная бравада куда-то делась, и сейчас он больше всего напоминал промокшего воробья, а не грозную боевую химеру. «Ну и чего тебе надо?» — спросил он, не поднимая головы. «Зачем купил? 5000 золотых. Это до хрена денег. Никто в здравом уме столько не заплатит за химеру с паршивым характером». Он изобразил пальцами кавычки, и получилось криво, потому что когти мешали. Я налил себе вина, сделал глоток и налил ему. «Расскажи мне про Засыпкина». Рука с кружкой замерла на полпути ко рту. «Чего ты взял, что я буду тебе что-то рассказывать?» «С того, что ты его ненавидишь». Я пожал плечами. «Не просто не любишь, а прямо до трясучки ненавидишь. Я видел, как ты на него смотрел. Так смотрят на людей, которым хотят вырвать кишки и скормить их же собственным собакам». Сизый фыркнул, но не возразил. «И мне интересно, что он тебе сделал?» Он молчал, крутил кружку в руках так, что вино плескалось через край. Желтые глаза смотрели куда-то сквозь меня, и я видел, как он решает, послать меня к черту или все-таки ответить. За соседним столом снова заорали, кто-то кого-то толкнул, зазвенела разбитая посуда. «Обычный вечер в трех бочках». Потом Сизый с залпом допил вино, с грохотом поставил кружку и потянулся за кувшином. «Ладно», — сказал он. «Хрен с тобой, расскажу. Все равно уже ничего не изменишь». Он налил себе до краев, отхлебнул и уставился в стол. История Сизого оказалась именно такой, какой я ожидал. Грустный, злой и до боли знакомый по десяткам похожих историй, которые я слышал в прошлой жизни от своих учеников. Он был из Союза Свободных Стай, небольшого государства к востоку от империи, где химеры жили сами по себе, без людей и их законов. Работал охранником караванов вместе с командой из 5 птиц-химер. Хорошая работа, честные деньги, приличная репутация в узких кругах. А потом они получили заказ, который был слишком хорош, чтобы оказаться правдой. «Богатый купец, ценный груз, тройная оплата». Сизый крутил в руках пустую кружку и смотрел куда-то сквозь стол. «Мы должны были насторожиться, но нам было по 8 лет от создания. Молодые, тупые, жадные. Решили, что нам просто повезло». Он замолчал и потянулся к кувшину. Я не мешал, просто ждал, пока он нальет и сделает несколько глотков. «Ловушка захлопнулась на 3-й день пути», — продолжил он, и голос стал глуше. «Их было 30 человек. С подавителями, с сетями, с арбалетами. Профессионалы, мать их. Мы дрались, но...» Он не закончил фразу, просто провел когтем по столу, оставляя глубокую борозду. «Трое погибли сразу. Кера, Вихрь и Грач. Хорошие были ребята». За соседним столом кто-то заржал над чужой шуткой так громко, что я вздрогнул. Обычная жизнь обычной таверны продолжалась вокруг нас, и этот контраст между пьяным весельем и тем, что рассказывал Сизый, царапал где-то внутри. «А остальные?» «Я и Ласка». Голос Сизого изменился на этом имени. Стал мягче и одновременно больнее, как бывает, когда произносишь имя того, кого любил и потерял. «Нас взяли живыми, связали, надели ошейники и повезли в империю, как скот». Он залпом допил кружку и с грохотом поставил на стол. «Засыпкин — это крыша. Вся эта операция работала под его прикрытием. Ловцы, перевозчики, покупатели. Он всех знал, со всеми имел долю. А еще у него был свой химеролог». Сизый произнес это слово так, будто оно обжигало ему горло. «Химеролог?» «Специалист по обработке». Он скривился. «Есть такие умельцы. Знают, как сломать химеру. Как выжечь волю. Стереть личность. Превратить в послушную куклу. После их работы от тебя остается только тело, которое выполняет команды. Идеальный раб. Не сбежит. Не взбунтуется. Не пожалуется». Меня передернуло. Я видел много дерьма в прошлой жизни, но это... «Ласку продали быстро», — продолжил Сизый, и его голос стал совсем глухим. «Она была мягче, добрее, не такая злобная тварь, как я. Ее сломали за 2 недели». Он замолчал, и я видел, как ходят желваки под перьями на его челюсти. «Какой-то барон на юге купил. Засыптин говорил, что там хорошие условия, что она будет жить в тепле и сытости. Я смотрел в ее глаза, когда ее уводили, и там уже ничего не было. Пустота. Как будто ласку вынули, а вместо нее положили... ничего». Он потянулся за кувшином, обнаружил, что тот пустой, и отшвырнул в сторону с такой злостью, что тот разлетелся бы на куски, если бы не был глиняным и толстостенным. «А тебя?» «А меня оставили!» Сизый оскалился, и это была улыбка существа, которое выжило на зло всему миру. «Химеролог возился со мной 3 месяца! 3 месяца в клетке! 3 месяца его поганых ритуалов и зелий! Но я не сломался! Не знаю почему. Может, потому что слишком злой. Может, потому что тупой. Но не сломался». Он постучал когтем по ошейнику. «В итоге они решили, что я бракованный товар. Слишком много мороки, слишком мало толку. Хотели продать на рудники или просто прикончить, чтобы не возиться. А я нашел слабое место в клетке и свалил посреди ночи». «И вернулся в Союз?» «Вернулся», — кивнул он. 2 года собирал информацию. 2 года мечтал вернуться и перегрызть глотку каждому, кто был в этом замешан. Особенно Засыпкину». Он сжал кулаки от злости. «Но денег не было, связей не было. А идти в одиночку против всей этой сети — чистое самоубийство. Я пытался заработать. Ввязался в дерьмовое дело и прогорел. А дальше долги, кредиторы. И вот я снова в том же городе, откуда сбежал». «А к имперским властям ты не пробовал обратиться?» — спросил я. «Ну, там донос написать, показания дать». Сизый посмотрел на меня, как на идиота. «И что я им скажу? Слово химеры против слова уважаемого магистрата?» «Ха!» — он фыркнул. «Да меня бы насмех подняли в лучшем случае, а в худшем сдали бы обратно Засыпкину за вознаграждение. Вы, люди, друг другу верьте охотнее, чем нам. Особенно, когда речь идет о деньгах». «Справедливо. Паршиво, но справедливо». «Так что я 2 года копил злость и ждал шанса. А потом прогорел на одном деле. Влез в долги, и кредиторы продали меня перековщикам». Он скривился. «В Союзе за химеру дают медики, а в Империи — золото. Выгодный бизнес, мать его. Меня перевезли через границу, как тюк с тряпьем, и выставили на первом же рынке». «И этим рынком оказалось рубежное». «Ага. Город, где Засыпкин сидит магистратом. Ха». Сизый хмыкнул без тени веселья. «Охренеть, какое совпадение, правда? Иногда мне кажется, что у Вселенной очень паршивое чувство юмора». Он оскалился. «Лысый сразу меня узнал и обосрался от страха, потому что я знаю слишком много. Имена, места, маршруты. Где ловят, как везут, кому продают». Он посмотрел на меня, и в желтых глазах горел огонь. «Поэтому он так хотел меня выкупить. Не для работы, а чтобы заткнуть. Навсегда». Я молчал, переваривая услышанное. Потом поднял руку и подозвал служанку. «Еще 2 кувшина». Сизый смотрел на меня с прищуром. «И что ты собираешься с этим делать? С информацией? Со мной?» «Хороший вопрос. Правильный вопрос». «Пока не знаю», — ответил я честно. «Но точно не собираюсь затыкать тебе рот». «А что тогда?» Служанка принесла вино. Я налил ему и себе. Сделал глоток и посмотрел в желтые глаза, которые все еще ждали подвоха. «Для начала мы с тобой напьемся, а завтра будем думать». Сизый фыркнул, но взял кружку. «Хреновый план!» «Лучший из тех, что у меня есть». Он помолчал, потом неожиданно хмыкнул, почти по-человечески. «Хм, ладно, тогда за хреновые планы!» Мы чокнулись. Через час мы были изрядно пьяны. Марик и Соловей вернулись к нам где-то на середине 2-го кувшина. Судя по довольной роже Соловья и помаде на его воротнике, знакомство со служанкой прошло успешно. Марик выглядел все так же невозмутимо, но глаза у него подозрительно блестели, а движения стали чуть более размашистыми, чем обычно. «И тогда я ему говорю: братан, это не твоя жена, а моя лошадь!» Соловей захохотал так, что закашлялся и едва не опрокинул кувшин. А он стоит, глазами хлопает, и у него такая рожа, будто я ему сообщил, что сам император помер. Ты ему эту историю уже третий раз рассказываешь, — заметил Марик. И что? Она каждый раз становится лучше. Это классика, капитан. А классика не стареет. Таверна вокруг нас жила своей жизнью. За соседним столом компания купцов горланила какую-то песню, в которой рифмовались слова «кабак» и «дурак». У стойки двое мужиков спорили о чем-то так яростно, что казалось, вот-вот подерутся. Служанки сновали между столами с подносами, ловко уворачиваясь от загребущих рук подвыпивших клиентов. Сизый сидел рядом со мной, и его колючесть постепенно таяла под воздействием вина. Он все еще огрызался, но уже скорее по привычке, чем всерьез. И где-то между третьим и четвертым кувшином его понесло. «Слушай, братан!» Он наклонился ко мне, обдав запахом вина. Глаза были мутные, а речь слегка заплеталась. «Я тебе вот что скажу». «Ну?» «Я ненавижу семечки». Я моргнул. «Чего?» «Семечки!» Сизый ткнул в меня когтем так, будто это было самое важное заявление в истории. «Все думают, что раз я голубь, то должен жрать семечки». «Ой, птичка, хочешь семечек?» Он передразнил писклявым голосом. «Я их терпеть не могу. Они застревают в клюве, а потом полдня ковыряешься, выглядишь как идиот». Ну, хорошо». «И хлеб!» Он стукнул кулаком по столу, расплескав вино. «Хлеб тоже весит». «Голуби любят хлеб». «Да кто это вообще придумал? Какой-то придурок кинул голубю крошку. Голубь сожрал от безысходности. И все. Теперь это традиция века. А я мясо люблю. Нормальное, сочное, с кровью. Но нет, все лезут со своими крошками». Соловей уже давился от смеха, уткнувшись лицом в локоть. Марик прикрыл глаза рукой, но плечи у него подозрительно тряслись. «Ты сейчас серьезно?» — спросил я. «Абсолютно!» Сизый снова стукнул по столу. «Это дискриминация! Притеснение, голубофобия!» «Голубо что?» «Фобия! Ненависть к голубям! Или страх! Или презрение! Неважно, как называется!» Он махнул рукой и чуть не снес кувшин со стола. «Важно, что вы все к нам относитесь, как к летающим крысам. Думаете, мы глупые, а мы не тупые. Мы просто предпочитаем не тратить интеллект на разговоры с людьми». «Так ты же сейчас с нами разговариваешь». «Это потому, что я пьяный». Сизый снова ткнул в меня когтем. «Трезвый я бы тебе и слова не сказал». «Врешь. И трезвый, трещишь без умолку». «Это другое! Это я вас оскорбляю! А сейчас я...» Он замолчал, подбирая слово, и лицо у него стало очень сосредоточенным. «Я социализируюсь! Вот!» Соловей сполз под стол, буквально. Я слышал, как он там хрюкает от смеха. «Ладно», — сказал я. «Никаких семечек принято». «И хлеба!» «И хлеба». «И не называй меня птичкой!» «Договорились». «И курицей!» «Само собой». Сизый удовлетворенно кивнул и потянулся за кувшином. Промахнулся. Нахмурился, прицелился тщательнее и промахнулся снова. Кувшин стоял ровно там, где стоял, а его когти скребли по пустому столу сантиметрах в 10 левее. «Он движется!» — сообщил Сизый с абсолютной уверенностью. «Я вижу! Хитрая человеческая посуда!» Марик молча подвинул кувшин ему под руку. Сизый ухватил его с третьей попытки и посмотрел на капитана с подозрением. «Я бы и сам справился». «Конечно. Это просто вино на моторику влияет. На химер метаболизм другой». «Разумеется». «Не поддакивай мне! Ненавижу, когда поддакивают!» Он налил себе, щедро оросив стол вином, отхлебнул и уставился в кружку с видом философа, постигающего тайны бытия. «Нормальное пойло», — изрек он после долгой паузы. «Для человеческой бурды вполне сносно». «Рад, что одобряешь». «Не льсти себе! Я не одобряю! Мне просто не противно! Это принципиально разные вещи!» Он поднял коготь, акцентируя мысль. «Вот, смотри, не противно — это нейтрально. Одобряю — это позитивно. Между прочим, огромная пропасть. Философская, можно сказать, пропасть». «Ты философ, оказывается?» «Я много чего, оказывается». Сизый важно кивнул и чуть не клюнул носом в стол. Выпрямился с достоинством, которое выглядело бы убедительнее, если бы он не икнул сразу после этого. «Я просто не всем дано оценить глубину моей личности». Соловей заржал так, что поперхнулся вином. Я покачал головой и допил свою кружку. В голове приятно шумело, мир слегка покачивался, и все казалось каким-то правильным. Странная компания в паршивой таверне на краю империи, и мне было хорошо. Давно такого не испытывал. И тут какой-то мужик с соседнего стола, который и так весь вечер косился в нашу сторону, наконец набрался храбрости. Или допился до нужной кондиции. Встал, покачнулся и направился к нам, расталкивая стулья. «Эй!» Он навис над столом, обдав нас запахом перегара и чеснока. «Это что за курица тут сидит?» Время замедлилось. Я видел, как сизый каменеет, как перья на загривке встают дыбом, как сужаются желтые глаза. Успел подумать. «Ну вот и все». «Повтори». Голос сизого стал тихим и очень спокойным. «Повтори, что ты сказал, мешок с дерьмом». «Курица, говорю!» Мужик заржал и повернулся к своим приятелям. «Пацаны, гляньте, курица! Настоящая! Ко-ко-ко-ко-ко-ко!» И тут сизый прыгнул. Не встал, не замахнулся. Просто был у стола, а в следующую секунду уже летел через зал, растопырив когти. Мужик даже не успел понять, что происходит. Сизый врезался в него всем телом, опрокинул на пол, и они покатились по грязным доскам, опрокидывая стулья и чужие ноги. «Наших бьют!» — заорал кто-то. Приятели мужика повскакивали с мест. Их было четверо, все здоровые, все пьяные, все с тем особым выражением лица, которое бывает у людей, когда они решают, что драка — это отличный способ завершить вечер. Соловей перехватил первого на полпути. Ушел от размашистого удара и с хрустом впечатал его лицом в ближайший столб. Мужик сполз по дереву, оставляя на нем красную полосу. «Давно не разминался», — радостно сообщил Соловей и развернулся ко второму. Марик встал из-за стола так, будто его оторвали от важного дела. Никакой суеты, никакой спешки. Просто поднялся, аккуратно отодвинул кружку в сторону и шагнул навстречу третьему, который уже замахивался табуреткой. Табуретка не долетела до цели. Марик перехватил руку, вывернул, и нападавший взвыл, роняя свое импровизированное оружие. Капитан добавил локтем в челюсть. Коротко, без замаха. Но мужик отлетел на соседний стол, разметав чужие кружки и тарелки. «Эй!» — возмутился кто-то из пострадавших. «Ты разлил мое пиво!» И врезал Марику сзади. И тут таверна взорвалась. Кто-то решил отомстить за пиво, кто-то воспользовался случаем свести старые счеты, кто-то просто любил подраться по пятницам. Столы летели, кружки звенели, женщины визжали, мужики орали. Хозяин за стойкой схватился за голову и завопил что-то про стражу, но его никто не слушал. Я уклонился от летящего в лицо кулака, поднырнул под руку и врезал локтем в солнечное сплетение. Мужик согнулся, хватая ртом воздух, и я добавил коленом в лицо. Послышался характерный хруст. Следующий оказался умнее, не полез на пролом, а попытался достать меня табуреткой сбоку. Я отшатнулся, табуретка просветела в сантиметре от носа и разлетелась о чью-то спину. Спина возмутилась и развернулась. Здоровенный мужик с бородой-лопатой. Он посмотрел на того, кто его ударил, и не стал задавать лишних вопросов. Просто врезал так, что мой несостоявшийся убийца пролетел через пол таверны и впечатался в стену. «Спасибо!» — крикнул я бородатому. «Не за что!» Он оскалился и полез в другую драку. Рядом Соловей работал сразу с двумя, и в левой руке у него все еще была кружка с вином. Я даже не сразу поверил своим глазам. Он отхлебнул, уклонился от удара, врезал одному в печень, снова отхлебнул, поднырнул под размашистый хук второго и с разворота впечатал ему локоть в челюсть. И при этом не расплескал ни капли. «А, молодежь!» — вздохнул он, добивая первого коленом в лицо. «Совсем драться не умеют!» Допил вино, аккуратно поставил кружку на ближайший стол и только после этого занялся третьим, который как раз подбирался со спины с табуреткой. Тем временем Марик прижал кого-то к стене и методично обрабатывал по ребрам. Без злости, без азарта, просто делал работу. Как будто дрова колол или картошку чистил. «Не надо было лезть!» — приговаривал он в такт ударом. Но главным украшением вечера был Сизый. Он двигался так быстро, что глаз не успевал следить. Серо-сизая молния металась между противниками, перья летели во все стороны, когти мелькали в свете масляных ламп. Тот мужик, который назвал его курицей, уже валялся под столом без сознания, а лицо у него напоминало карту неизвестного континента, сплошные красные полосы. «Кто еще?» — орал Сизый, запрыгивая на стол и обводя зал безумным взглядом. «Кто еще хочет поговорить о курицах?» Один дурак попытался схватить его за ногу. Сизый взвился в воздух, крутанулся и впечатал обе ноги ему в грудь. Мужик отлетел на добрых 3 метра и врезался в компанию, которая до этого момента мирно пила в углу и старалась не отсвечивать. Компания тут же перестала быть мирной. Через минуту дрались уже все. Вся таверна превратилась в один сплошной клубок тел, кулаков и ругательств. Я потерял счет ударам. И тем, которые наносил, и тем, которые получал. Ребра болели, костяшки были сбиты в кровь, а в голове звенело то ли от выпитого, то ли от пропущенного удара. Хозяин куда-то исчез в разгар веселья. Наверняка побежал за стражей, и на его месте я бы сделал то же самое. Я как раз уклонился от очередного кулака и врезал в ответ, когда услышал снаружи топот. Много ног, много сапог, и все бьют в ногу, как ходит только строй, как ходят только солдаты. А потом входная дверь вылетела с петель. Не открылась и не распахнулась от удара, а именно вылетела, сорванная с креплений каким-то заклинанием, и грохнулась на пол посреди зала, подняв облако пыли и опилок. В проеме стояли имперские гвардейцы, человек 15, не меньше. Кольчуги поблескивали в свете факелов, на нагрудниках красовался золотой грифон, мечи обнажены и готовы к делу. Позади них горели еще факелы, и казалось, что вся улица набита солдатами. Драка мгновенно остановилась. Кулаки застыли в воздухе, кто-то так и остался стоять с занесенной табуреткой, кто-то выронил кружку, которой собирался огреть соседа. Тишина обрушилась на таверну, как ведро ледяной воды, и в этой тишине было слышно только потрескивание факелов и чье-то тяжелое дыхание. Кто-то метнулся к задней двери и тут же отпрянул. Там тоже стояли гвардейцы, перекрывая выход. Кто-то юркнул под стол и затих, надеясь, что про него забудут. Несколько человек подняли руки, демонстрируя мирные намерения и пустые ладони. Я медленно опустил кулаки и выпрямился, чувствуя, как хмель выветривается из головы с пугающей скоростью. Командир гвардейцев шагнул вперед. Высокий, поджарый, лет 40 на вид. Лицо, как вырубленное из камня, глаза холодные и цепкие. Он обвел взглядом зал, скользнул по разбитым столам, по стонущим телам на полу, по перепуганным лицам посетителей. И пошел прямо ко мне. Не к Соловью, который стоял с разбитыми костяшками и блаженной улыбкой на роже. Не к Марику, который замер у стены в боевой стойке. Не к Сизому, который все еще торчал на столе с растопыренными когтями и безумным блеском в глазах. А ко мне. Засыпкин. Это мог быть только Засыпкин. Лысый ублюдок не смирился с поражением и решил отыграться. А гвардейцы в провинциальных городках всегда рады помочь местному магистрату, особенно если тот платит вовремя. Пока командир шел ко мне через зал, я прикидывал варианты. Драка в общественном месте, штраф и пара дней в камере, переживу. Порча имущества, компенсация владельцу, неприятно, но не смертельно. Нанесение телесных повреждений уже серьезнее, но можно отбрехаться самообороной, тем более что не мы первые начали. Командир остановился передо мной и несколько секунд молча разглядывал, будто прикидывая, с какого конца начать. «Это твоя химера?» Он кивнул в сторону Сизова, который все еще торчал на столе в боевой стойке. «Моя?» — ответил я, и в голове щелкнуло. «Неправильный вопрос. Если бы дело было в драке, он бы спросил, кто начал. Если бы в порче имущества, потребовал бы документы или позвал хозяина. Но он спросил про химеру, а значит, Засыпкин придумал что-то поинтереснее банального хулиганства. Ну давай, лысая крыса, удиви меня». «Тогда ты задержан по обвинению в работорговле». «Вот же! Удивил!»